примеров мужских истерик за кулисами не меньше, чем женских. Немало примеров того, как некоторые актеры запутались в своей половой ориентации. И тем не менее, среди мужского населения театра попадаются как ломкие, легко ранимые и капризные натуры с характерным высоким и чуть гнусавым голосом, так и мужчинские мужчины, за плечи которых готова спрятаться любая женщина. Александр Пороховщиков из тех, кого как раз и называет мужчина-крепость. Жизнь его полна событий, доказывающих, что перед нами не только артист, но, может быть, в первую очередь воин. С представителями брутальных мужчин за кулисами мы еще встретимся. Сам же Пороховщиков цензуру к памяти не допускает. «Черная кошка» — это кулачное право свободы, козырной король в театре, его козырная дама в жизни. Бритоголовый пацан крадет у матери золотые часы. Крепкая шея, кулаки, нож. Он идет подростку, как самописка отличнику. На экране он также крут. С первого дубля раскраивает чей-то череп, стреляет с руки. Уходит из одного театра, из другого. Это его мучает больше, чем уходы от женщин. Ночью он плачет. Ночью никто не видит. На него сваливается наследство, погасившийся особняк в центре Москвы. А вот седой человек несет на руках девушку. Она, как в пене, тонет в кружевах подвенечного платья. Кадры жизни мелькают, как кадры в кино. Их герой Александр Пороховщиков не намерен редактировать прошлое. Похоже, что за всю жизнь он так и не научился держать смайл и делать хорошую мину при плохой игре. Понравившаяся ему женщина в его глазах без напряга прочтет «Ты моя, подлец, угрозу жизни». Мы, Пороховщиковы, из столбовых дворян, все Александры Александровичи были. У меня просто грузин один затесался, Барабадзе, поэтому я Шалович. Отец бросил нас, мне 3 года было, воспитывал отчим. Дед был конструктором. В 1915-м он изобрел первый в мире вездеход Юрки обтекаемой формы. Даже фотографии сохранились. В Риге в музее мореходства есть уголок изобретателя Пороховщикова. Обидно только, что за границей. Прадед 3 завода в Питере имел. Меценатствовал, славянский базар построил и в возведении храма Христа Спасителя участвовал как вкладчик и как архитектор. Но в 1917 году, когда он услышал выстрелы на улице и слово «революция», приболел. Погибла Россия, закрыл глаза и помер. А дедушка принял революцию и даже был одним из первых летчиков в Гатчине, воевал на стороне Красной Армии. У всех дворянских родов есть легенды, они есть у Пороховщиковых. Была одна, она связана с дедом. Есть такое поверье среди летчиков, если наденешь шлем разбившегося авиатора, тоже случится катастрофа. Дед мой был Фома неверующий. Надел шлем погибшего Нестерова, сел в свой моноплан, и над Финляндией у него заглох мотор. Прямо на сосны приземлился. Зубы все выбил. Выжил, но в том же году, 1941, его арестовали. Нам ничего не было известно о его судьбе. И вот в 1947 году раздался звонок по телефону. Подошла мама и слышит: «Алло, это папа». «Папа, что, где ты там?» — кричит она. «Мне вопросы задавать не надо. Передай Нине, то есть бабушке, что у меня с артом все в порядке, понимаешь?» Знать об этом могли только близкие.